Владимир Сухинин. Два в одном. Книга шестая. Интриги богов. Ты не диктуешь жизни смысл, но наполняешь смыслом время. В потоке бесконечных дел хватаешь ты чужое бремя. Река времен уносит нас в страну забытых мертвых смыслов, где ждут открытия подчас и жизнь под действием инстинктов. Стихи автора. Глава первая. Лесная заимка. Утро. Яри взошло со слепительным желто-золотым светом, обрушилось на морозное утро. Снег сверкал и скрипел, ломалась под ногами Хайскара и его помощника тонкая ледяная корочка. Они спешили. Засиделись в засаде и теперь почти бежали к дому, где расположилась Ниела и Артам. В тишине слышалось их порывистое хриплое дыхание, из ртов вырывался клубами пар. Вдали по дереву долбил дятел, его дробный стук далеко разносился по окрестностям. На срубе колодца сидела ворона и наблюдала за спешно идущими и озабоченными мужчинами. Изредка удивленно каркала. «Кар, кар». Как будто спрашивала: «Люди, что вы забыли в этом месте?» Хайскар мысленно ругал себя за самонадеянность. Он верил, что Артам справится, он же маг. Но тот обманул его ожидания. Пара мужчин подошла к дому, прошли по двору по следам ползущего Артама и спугнули красногрудую птицу. Она сидела на заиндивелом кусте, поклевывая ярко-красные ягоды в гроздях. Из трубы дома вверх поднимался столб дыма. Хайскар поднялся на крыльцо и громкими простукиваниями об пол сеней, отряхнув меховые сапоги от снега, отворил двери и вошел. На кровати лежал и не подавал признаков жизни обнаженный синий, как мертвец, Артам. Его растирала самогоном Ниела и негромко при этом причитала: «Ну, где ты был, чудо невменяемое? Как можно было так заморозиться? Но что мне с тобой делать? Открой глазки, Артамушка, ну открой, не покидай меня!» Рядом сидела напряженная Мила и, закрыв глаза, о чем-то шептала одними губами. Ее рука лежала на голове Артама. «Как он?» — не справившись с подступившим комом в горле, хрипло спросил Хайскар. Ниела подняла на него глаза, полные слез. «Отходит, Хайскар, почти не дышит». «Да как же так?» — в сильном волнении вскрикнул дикарь. «Он же маг!» «Он не хочет жить», — обреченно ответила Мила. «Я вижу, что его душа хочет покидать тело, но что-то ее удерживает». Она ласково погладила небритые впалые щеки Артама, и слезы потекли капельками из ее глаз и стали капать на грудь мужчины. В бездонной глубине сознания, обнявшись, парили двое. Артам плакал, а Артем держал Артама в крепких объятиях. Барьер, разделяющий их, в сердце куда-то делся, и они, подвешенные в пустоте, кружились вокруг красного пульсирующего источника света. «Артем, отпусти меня!» — просил Артам. Он тихо рыдал. «Ты сам видишь, я никчемный человек. Я проклят. И вся моя жизнь — это одно сплошное проклятие. Я устал так жить, Артем. Устал вечно бояться. Устал жить так, словно завтра меня сожгут. Я устал стараться ухватить в жизни хоть немного счастья и удачи. Я только приношу себе и людям горе. Не хочу больше так жить. У меня нет смысла и нет желания для продолжения такой никчемной и пустой жизни. Я больше не хочу напиваться до забытья. Я хочу обрести покой. Он здесь. Он меня зовет. Я оставляю свое тело тебе. Живи, пользуйся, приноси людям добро. Ты можешь, я знаю. Отпусти, не держи меня, прошу тебя, как брата». «Артам, я понимаю твои трудности», — тихо, но ласково отвечал Артем. Он, ободряя Артама, легонько хлопал его ладонью по спине. «Но тогда ты был один. Теперь нас двое. Я помогу тебе справиться. У тебя есть девушка, которая тебя любит. Не уходи». «Девушка? Кто?» «Ниела. Она хочет стать твоей женой, Артам». «Ниела? Это злая ведьма?» «Да, эта ведьма тебя любит, Артам, и она не злая». «Почему?» «Что почему? — переспросил Артем. «Почему ты говоришь, что она меня любит? Я столько ей сделал зла». «Ты приходи в себя и сам спросишь у нее. Разве можно понять мотивы женщин? Они сами Артам расскажут, если захотят». «Но как она может стать моей женой? Артем, мы делим с тобой одно тело». «Артам, я давно решил, что как только узнаю, как можно разделиться, то найду себе тело и переселюсь. Твое тело останется тебе». «Ты хочешь уйти?» «Нет, освободить тебя, брат. Ты хороший маг, ученый, у нас есть обширная библиотека. Ты станешь начальником нашей новой академии магов. Будешь учиться сам и учить учеников. У тебя будет красивая любящая жена, и мы далеко от церкви и ее костров. Мы сумеем себя защитить». «Правда?» – всхлипнул Артам. «Правда, брат, поверь мне». «Хорошо, Артем, я останусь и буду тебе помощником». «Верное решение, братишка». Над ними кружила серая тень, от нее веяло смертельным холодом, а в уши заползал леденящий душу шепоток. «Он мой! Отдай!» «Не отдам!» — крикнул Артем и крепче обнял Артама. Утро. Вселенная тифлингов. Агнеса, дрожа, прижималась к Орингилу. Ангел обнял ее руками и закрыл крыльями. Он с ужасом наблюдал, как тифлинг постепенно растворялась и становилась прозрачной. «Не отпускай меня, Ари, я боюсь», — умоляла ангел Агнеса, но ясно понимала, что они ничего поделать не могут. Смерть уводила Артама в свои чертоги и развоплощала ее. Пророчество дракона исполнялось. Оренгил держался из последних сил и мысленно кричал Артему. «Не отпускай, Артем! Держи, Артем! Помоги мне!» Он читал молитвы одеревенелыми губами, но они не помогали. Агнеса подняла голову и посмотрела в глаза ангелу. «Прощай, мой любимый», — прошептала она и потянулась губами к нему. Он наклонил голову и впился в ее губы поцелуем. Губы девушки становились все холоднее и мягче. Они закрыли глаза и обреченно ждали конца. «Какая драма!» — раздался рядом с ними насмешливый голос. «Ангел и тифлинг перед вечной разлукой. Умел бы писать картины, обязательно написал бы полотно. Я бы назвал его «Прощание с любимой».» За спиной обнявшейся парочки стоял и ухмылялся Иль. Оренгил и Агнеса, забыв обо всем, целовались и не обращали на него внимания. «Но право», — возмутился Иль, — «хватит целоваться. Жив ваш Артам. Чтоб он подох, скотина. Мешает только». Затем прозвучал мягкий бархатный голос. «Оставь их, дорогой, они только что нашли друг друга. Ах, мне бы их годы». «Ты и так прекрасно выглядишь. Каторга тебе пошла на пользу», — засмеялся Иль. «Ладно, пошли. Позже придем, когда они намилуются. Ох уж эти страсти-мордасти по любви. И кто ее выдумал?» Утро. Заимка. Ниела и Мила склонились над обнаженным, мускулистым телом Артама. В их глазах затаилась скорбь. «Открой глазки, Артамушка! Но открой, не покидай меня!» Артам слышит голос, который пробивается как сквозь стену в его сознание и с трудом разлепляет глаза. Смотрит на плачущую Ниелу. «Открой глазки, Артамушка, но открой! О, он смотрит!» — восклицает Ниела. «Он открыл глаза! Мила, он открыл глаза! Посмотри!» Артам не в силах справиться, с потяжелевшими веками закрывает их. «Он закрыл глаза!» — тревожно восклицает Ниела. «Мила, как он?» «Все в порядке», — убирая руку со лба Артама, устало говорит Мила. «Он будет жить». В это время Артам громко чихает, одновременно тонко и длинно дребезжа портит воздух. У девушек вздергиваются брови, а Хайскар констатирует. «Ну вот, дух нечистый из него вышел. Теперь точно будет жить». Мила и Ниела, мучаясь, разгоняют воздух перед своими лицами. «Узнаю Артама», — став недовольно, проговорила Ниела. «Никак не может без своих дурных привычек». Мила странным взглядом окидывает порозовевшего Артама. Тот лежит на спине, разбросав руки и полностью обнаженный. Она останавливается взглядом на его паху и закусывает нижнюю губку. «Бабоньки», — заметив ее взгляд, встревает Хайскар. «Вы срам-то Артаму прикройте». Ниела тоже заметила остановившийся взгляд жрицы Мары. Перевела взгляд на место, куда смотрела Мила, и покраснела. Когда он умирал, то ей было не до оглядывания его достопримечательностей, а сейчас, когда угроза для жизни Артама миновала, она ощутила укол ревности, схватила полушубок, лежащий на скамье, и накрыла ноги Артама по пояс. Мила перевела рассеянный взгляд на Ниелу. Ее затуманенные мечтательной поволокой глаза пробежали мимо нее и уставились в окно. Хайскар откашлялся и прошел к столу. «Поснедать, бабоньки, что есть?» — спросил он и сел за стол. «А то замерзли на морозе-то». Ниела посмотрела на дикаря. «Хайскар!» — позвала она, и его голос ничего не предвещал тому хорошего. Он живо вскочил и засобирался уходить. «Некогда нам», — поспешно проговорил он и надел шапку. Сделал шаг в направлении двери, но теперь его остановил голос Мары. «Стоять, Хайскар!» «Чего?» — с испугом спросил он. «Ты видел, как он тонул?» «Кто?» «Артам». «Он-то? Он это, Мила, не тонул. Там негде утонуть-то. Ручей по пояс всего». «Ты видел, как он упал в ручей и не помог ему?» — спросила, прищурив глаза Ниела. «Так это...» — вновь отступил Хайскар. «Не было такого уговора, чтобы помогать ему». Хайскар отступил еще на шаг. Две женщины встали плечом к плечу и пошли на Артемова слугу. «А сообразить, что мокрый на морозе он может до смерти замерзнуть, ты не догадался?» — спросила Мила. «У нас был уговор», — прикрываясь как щитом меховой шапкой, отступая, ответил Хайскар. «Мы не вмешиваемся. Вот что вы в самом деле? Мы это... пошли уже! Он не должен нас видеть. Пошли!» Хайскар подтолкнул напарника и шмыгнул к двери. Крик Ниелы «Стой, гад!» застал его уже за дверью. Дверь громко хлопнула, и рядом с ней по комнате закружил сизый туман. «Удрал, негодник!» — констатируя очевидное, произнесла Ниела. Она, упустив слугу Артема, уперев руки в бока и глядя на дверь, постояла в раздумьях. Потом повернулась к подруге и сурово на нее посмотрела. «Мила!» — решительно заявила она. «Ты свой блудливый глаз на него не клади, он мой!» «Который из них?» — тихо спросила та. «Артам!» «Понятно», — с непонятной для Ниелы грустинкой в голосе ответила Мила. «Не буду. Я, подруга, люблю Артема. Понимаешь, влюбилась с первого взгляда, как только увидела его. Он приплыл в черную пать, а там встретил тебя. Я даже хотела тебя убить». «Чего? Убить?» «Да. Потом передумала и хотела убить Хайсиру. А потом он меня спас и освободил. Оставил живой. Я, похоже, не знаю, что делать, подруга. Жить с ним рядом и знать, что он с другой. Это так?» Она не договорила и замолчала. Глаза ее увлажнились. Ниела подошла и села рядом с ней на краешек кровати. Заботливо подтолкнула под бок Артама полу шубы. Обняла девушку и тоже со слезами на глазах тихо призналась. «Я тоже его люблю. А буду вот с этим чудом». Она погладила по влажной голове Артама. «И знаешь что? Мы не можем быть разлучены с тобой. Наше служение свело нас вместе, значит, и мужчину будем делить одного на двоих. А о Артеме забудь, как я забыла. Понимаешь, приказала себе и отрезала. Тело у них одно, вот и исправим этого оболтуса себе в мужья. Только я старшая». «Почему ты старшая?» Мила выпрямилась, и ее, налитая полная грудь, воинственно уставилась на Ниелу. Жрица богини смерти прикусила губку и ревниво на нее посмотрела. «Потому что я первая его приметила и...» «Девочки, не ссорьтесь», — раздался слабый голос с кровати. Затем Артам громко чихнул и снова испортил воздух. «Простите», — извинился он. «Что-то живот пучит. С голоду, наверное». «Вы не ругайтесь», — примирительным тоном произнес он. «Может, вы и не захотите со мной жить. Я был плохим человеком, паскудным». Обе девушки с удивлением смотрели на Артама и механически руками отгоняли вонь, поплывшую по комнате. «Надо проветрить», — произнесла Мила и, встав с кровати, приоткрыла входную дверь. Неела вскочила. «Так ты голоден! Я тебя сейчас накормлю, Артамчик!» Она поспешила к столу. Туда же быстро устремилась и Мила. Неела, опередив ее, схватила глиняную миску и стала наливать в нее мясную похлебку, сваренную из курицы. Мила из бутылки налила ароматный самогон. Обе девушки подбежали к Артаму, который, вытаращив глаза, смотрел на девушек. «Пей!» — первая произнесла Мила и сунула ему в губы кружку. «Подожди!» — остановила его Неела и, посмотрев на удивленную Милу, пояснила, глядя на нее, но разговаривая с Артамом. «Ляж повыше!» Артам сел и укрылся, подтянув съехавшую вниз шубу. Взял кружку, понюхал, сделал глоток и сморщился. «Не хочу», — произнес он, и Неела победно поглядела на подругу. Та неохотно убрала кружку, а Неела стала со своих рук кормить Артама. Мила отошла, села за стол и задумчиво уставилась в покрытое морозными узорами окно. «Что я делаю?» — спросила она себя. «Я себя обманываю. Мне Артам не нужен, мне нужен Артем. Мара, что мне делать?» Девушка вновь ощутила скорбь в своей душе. «Зачем он меня спас? Чтобы я мучилась?» К ней подошла Неела и поставила пустую чашку на стол. Увидела сведенное судорогой лицо Милы и тронула ее за плечо. «Подруга, ты чего?» Мила вздрогнула, вытерла слезы, выступавшие на глазах. Натянуто улыбнулась. «Ничего, Неела, все в порядке. Не нужен мне, Артам. Я лучше останусь одна». Неела покивала головой и села рядом. Обняла подругу за плечи. «Дуры мы, бабы», — произнесла она. «Влюбляемся в тех, кто нас не любит. Потом мучаемся и страдаем. Выпьем. Наливай». Улыбнулась Мила и подставила свою кружку. Неела разлила по кружкам самогон. Они выпили и закусили квашеной капустой. Прожевав хрустящую дольку капусты, Неела взбодрилась. «Нечего нам горевать, подруга. У нас есть еще дела в крепости. Мужики должны были открыть ворота. Там дожидается освобожденная душа страдальца. Если ты готова, то можем идти». «Давай поедим сначала», — предложила Мила. «О, а я уже подумала, что ты впала в депрессию», — рассмеялась Неела. «Давай, я тоже проголодалась». Она обернулась и посмотрела на спящего Артама. Тот тихо похрапывал. «Наш-то герой спит. Слышала, как он себя назвал? Паскудником. Может, и вправду человеком станет. Хождение по краю смерти меняет человека. По себе знаю. Не раз на краю стояла и была, как он». «Ты была такой же, как и Артам?» — удивилась Мила. «Да, может, даже и хуже. Убивала парней и мужиков, воровала, грабила, предавала. А потом встретила сначала Артама и подумала, вот богатенький дурачок, такого обворовать сам хранитель велел. А их оказалось двое. Тот второй выходил днем и поймал меня. Я хотела его убить, но не получилось. Я удрала и сразу влюбилась. Хотела еще раз убить, и вновь не получилось. Вот так вот». «Не поняла?» Мила посмотрела на Неелу с большим удивлением. «Если ты полюбила, то зачем хотела убить?» Неела хмыкнула. «Ха! А что тут непонятного? Я не хотела, чтобы он достался другой и стала за ним охотиться, а он стал охотиться за мной и поймал. Думала, убьет. Такая, понимаешь, страшная лютость была в его глазах, а он не стал убивать. Странно это было для меня. Я видела его душу. Это была душа убийцы. Он мог убить, не моргнув глазом. Но вот не стал же». Неела, углубившись в воспоминания, помолчала. «С ним был сват, сморчок наглый и вонючий грязнуля. Его я тоже хотела убить». Неела вновь замолчала, затем с грустью в голосе произнесла. «Потом мы расстались, и я его забыть не смогла. Моя душа тянулась к нему и привела меня в черную пать. Там я снова его встретила, и, как видишь, я стала другой. Артам тоже сможет измениться, лишь бы он захотел этого. Твоя душа тоже тянется к Артему, я это вижу, но он принадлежит Хайсири. Отступись, Мила». «Уже отступилась», — ответила та и шмыгнула носом. Через полчаса они оделись и вышли из дома. «Бодренько так», — Неела вышла на крыльцо и огляделась. «У нас в Ривангане таких морозов я не видела». «Север», — равнодушно ответила Мила. «Что ни говори, а мороз пробирает». Она поежилась. «И я немного пьяная». «Я тоже, так что горевать нам негоже. Пошли, подруга». Неела, смеясь, столкнула Милу с крыльца. Та покачнулась и упала в наметанный ветрами сугроб. «Я отомщу!» — не вставая, пригрозила она. «Вставай, мстительница!» — усмехнулась Неела. Она осторожно спустилась со скользкого обледенелого крыльца и подала руку Миле. Та взяла ее и дернула подругу на себя. Неела вскрикнула, не удержалась и лицом рухнула в снег. «Вот отомстила!» — засмеялась довольная Мила, и тут же ее смех утонул в сугробе. «Бурр!» — послышалось из сугроба. Это Неела подняла голову и, хохоча, ткнула лицом в снег смеющуюся Милу. «Вот и бурбуркой!» — смеясь, ответила она. Обе девушки поднялись и отряхнулись от налипшего снега, раскрасневшиеся и довольные двинулись по натоптанным следам. Они прошли обширный внутренний двор, вышли за ворота. «Тут можно целый рот разместить», — оглядываясь, произнесла Неела. «Да, я тоже так думаю», — согласилась с ней Мила. «И не один. Новоприбывшие рода не очень хотят жить в крепости, им тесно и непривычно. А тут вон какое раздолье. Странно, что Тойва не ушли в лес раньше. Здесь тоже есть рыбалка и охота безопаснее, чем на озерах, и чего они цеплялись за свои угодья». «Они не цеплялись», — не оборачиваясь на подругу и уверенно шагая вперед к воротам крепости, ответила Неела. «Сначала мешала наша крепость. Там древний ужас обитал. Дикари очень боялись этого места, а потом еще их привычки — жить на воде. На озерах гораздо теплее. Только зимой стоит сильный туман». «Что за ужас?» — спросила Мила. «Я что-то слышала такое, но не поняла». «Я сама не знаю всего», — пожала плечами Неела. «Артем его пленил и применил против твоего демона. Он не распространялся на эту тему. Мне немного Хайсира рассказала, и то по секрету». Девушки подошли к воротам крепости и остановились. Мила замолчала и о чем-то своем думала. Калитка была открыта, и Неела хотела войти. Мила остановила ее, ухватив за рукав. «А скажи, Неела, как Артем познакомился с Хайсирой? Она дикарка и не очень-то красивая». «Ты опять за свое?» — Неела насупилась. «Отстань от них. Беды не оберешься. Артем привез ее из одного из своих походов. Вроде как отбил у мужа и того убил. Так Хайскар рассказывал. Они из одного племени». «Да я ничего такого и не хочу. Им мешать не собираюсь. Интересно просто». Мила отвернулась и спрятала глаза. Девушки вошли во внутренний двор крепости. Там три дикаря, расчищая двор, деревянными лопатами отгребали снег. Среди них был и раскрасневшийся от работы Хайскар. «Хайскар, где тут у вас покойник?» — спросила Неела. Дикарь перестал грести и оперся на черенок, поднял со лба шапку. «На втором этаже Неела сидит как живой. Мне Артем обещал его броню и оружие. Вы там поосторожней, мы протопили печь. Могет быть, он согреется и оживет». «Дурак, что ли? Мы поднимать мертвеца не собираемся. Освободим душу, а вы его прикопаете». «Только подальше отсюда», — встряла в разговор Мила. «Я покойников боюсь». «А чего их бояться?» — ощерился один из дикарей. «Наши-то они смирные и подсобят, ежели чего». «Вот тебе пусть и подсобляют», — не очень любезно ответила Мила. «Пошли, подруга, посмотрим на этого беднягу». «А чего на него смотреть?» — отмахнулась Неела. «Тащите его сюда. Здесь и освободим истомившуюся душу. Чего застыли?» — обратилась она к мужчинам. «Не в доме же его освобождать. Еще привидения ходить начнут». Простодушный Хайскар испуганно осенил себя крестом Иля. «Спаси и сохрани, Иль», — прошептал он. «Тайвар, и ты, Хаймир, тащите этого мертвеца сюда. Не нужны нам никакие привидения». Два дикаря отложили в сторону лопаты и, скрипя сапогами по утоптанному насту снега, направились в саму крепость. Вскоре они за ноги выволокли умершего. «Вы бы не так грубо тащили его, дурни!» — обругала Неела дикарей. «Да что с ним станется?» — отмахнулся Тойва. «Мертвец он и есть мертвец». «Он свой долг исполнил до конца и заслуживает большого уважения», — поддержала подругу Мила. «Но мы ему уважение и окажем», — усмехнулся Хойда. «Погребем со всеми нашими почестями и прикопаем. А ежели хотите, и надгробье поставим». «Это как?» — удивилась Мила. «Какое надгробье?» «Так закопаем по пояс, а все, что сверху, водицей польем», — серьезным видом поддержал Хой Дутойва. «До весны памятник стоять будет». И оба дикаря, увидев ошарашенные взгляды девушек, расхохотались. «Да ну вас, пустобрехи!» — обиделась Ниела. «Отойдите лучше». «А то что, оживет?» — смеясь спросил Тойва. «Может?» — кивнула Мила. А Ниела продолжила. «Или его душа начнет искать свободное тело?» Мужчины оторопело поглядели на девушек и отошли, встали у навеса для лошадей и стали смотреть оттуда на предстоящее действо. Ниела обошла по кругу лежащее тело. Человек был как живой, только спящий и сильно исхудавший. Она посмотрела на него магическим зрением и увидела светящийся огонек в области солнечного сплетения. Странным был этот огонек, не похожим на душу человека, и у мертвеца не было ауры. Обычно, если в тело попадал юшпи, у мертвеца появлялась зеленая аура. А тут ее не было. Раньше Ниеле не доводилось видеть человека, умершего и с запертой в теле душой, и она медлила. Обошла тело дважды и остановилась. «Что скажешь, подруга?» — спросила она Милу. «Скажу, что там не душа человека», — отозвалась та. «Думаешь, демон?» «Нет, у демона тоже есть аура красная, а тут ее нет». «Может, душа спит или у нее уже не осталось ауры?» — предположила Ниела. «Он долго просидел мертвым». «Может быть», — согласилась Мила. «Это ты у нас специалист по мертвецам, а я больше по живым? Начнешь?» «Да, чего тянуть?» — кивнула Ниела и создала плетение освобождения. Направила его на лежащее тело. «Постой!» — остановил ее Хайскар. «Чего еще?» — недовольно спросила Ниела. «Сначала я сниму с него заколдованную броню». «Ну, снимай!» — не стала возражать Ниела. Трое мужчин осторожно подошли к мертвецу и стали снимать броню. Вскоре мертвец остался в одной кожаной куртке и таких же кожаных штанах. Его сероватые и с проседью волосы разметались по снегу. «Все, теперь он ваш», — сказал Хайскар и, забрав снятую амуницию, отошел под навес. Ниела в магическом зрении видела, как с ее рук сорвался сноп света и устремился к мертвецу. Ударился об него и раскололся, как ледышки. Она удивленно вздрогнула и моргнула. На мгновение потеряла мертвеца из виду, а когда посмотрела, то обмерла. На снегу лежал тот же самый мертвец, только он смотрел. Ниела оторопела, открыла рот и прижала к нему руки, моргнула и отступила на шаг. За ней последовала испуганная Мила и спряталась за ее спину, а мертвец моргнул и, скрипя кожей лица, ощерился. Его руки заскребли по снегу. «Иль-хранитель!» — раздался испуганный возглас какого-то из мужчин и громкий звук икоты. «Иг! Это что сейчас было? Он ожил?» А мертвец пошевелил ногами, разгребая снег и приподнявшись, сел. Мутными остекленелыми глазами повел из стороны в сторону. Увидел двух девушек, прижавшихся друг к другу, и вновь радостно оскалился, показав крупные желтые зубы. «Пришли!» — просипел он. «Освободили! Пища!» И стал подниматься. Мила вскрикнула, Ниела взвизгнула. Затем обе девушки, не сговариваясь, резко развернулись и бросились удирать. Оживший мертвец встал на четвереньки и, скользя по утоптанному снегу, попытался подняться. Его движения были неуверенными, и он все время падал на колени. К нему подскочил опомнившийся Хайскар и опустил лопату на голову. Воин упал и поднял голову, увидел человека и обрадовался. «Пища!» — просипел он. «Вкусная пища!» Дикари были суеверными и верили во все мистическое, но сейчас перед ними был хорошо видимый субъект, очень похожий на ожившего мертвяка, а с такими они имели дело. Хойскар отбросил лопату и, выхватив из-за пояса небольшой топор, размахнулся и опустил его на голову мертвяку. Лезвие глубоко вошло в череп и застряло. Мертвяк упал на живот, распластался на снегу и засучил ногами. Видно было, что рана на голове и торчавший в ней топор его особо не беспокоили. К ожившему мертвяку подскочили остальные двое воинов и стали рубить воскресшего древнего воина своими топорами. Хойскар с трудом вытащил свой топор из головы мертвяка и попытался отрубить тому голову, но в спешке никак не мог попасть по шее. А тот, не чувствуя удары топорами, возился на снегу и хватал руками воздух. Наконец он изловчился и, сотрясаясь под ударами топоров, ухватил за ногу неосторожно приблизившегося Тойва. Крепко обхватил его ногу и довольно заурчал. Повалил и стал подгребать его под себя. Тайвар отчаянно в страхе заголосил и пустил петуха, но тут же неожиданно оборвал крик. Мертвец наконец-то оказался добитым. Хайскар на седьмой или восьмой раз отрубил ему голову. Она откатилась и остекленевшими глазами уставилась в синее небо. Хойскар устало опустил топор, сдвинул шапку на затылок и вытер вспотевший лоб. «Нет, братцы», — хрипло произнес он, — «его надо не закапывать, а сжечь». «Сжечь!» — раздалось шипение у его ног. Он резко отпрыгнул и увидел остекленевшие, смотрящие в небо глаза поднявшегося Тайвара. «Сжечь!» — повторил тот и вдруг быстро вскочил на ноги, оттолкнул Хаймира, побежал прочь. Выскочил из калитки и исчез за воротами. «Что это с ним?» — удивленно спросил Хаймир. «Не знаю», — сурово произнес Хайскар, — «но, думаю, ничего хорошего в этом нет. Ты видел его взгляд?» «Нет». «А я видел. Это взгляд сумасшедшего». Девушки шустро заскочили в дом и закрыли ее на запор. Они даже не заметили, как проскочили деревенскую площадь и оказались дома. Их гнал безотчетный страх. Отдышавшись, Мила спросила. «Ты чего испугалась и орала, как помешанная? А ты...» Снимая с головы платок, отозвалась Ниела. «Ты чего, испугалась?» «Я мертвяков с детства боюсь». «И где же ты их в детстве видела?» Недоверчиво спросила Ниела. «Не видела, а слышала о них от бабушки. Жуткие рассказы». «Слышала она». «Да, слышала. И не пойму, чего это ты испугалась мертвяка». «Это...» Ниела облизала высохшие губы. «Не мертвяк. Это что-то другое и страшное. Мое заклинание освобождения разбилось и как-то странно сработало. А то, что освободилось и ожило, может быть, это демон». «Нет, это не демон», — отрицательно покачала головой Мила. «Это...» «Тише», — прервала ее Ниела. «Он идет сюда». «Кто?» — испуганно таращись на Ниелу, спросила Мила. «Ты что, дура, не понимаешь? Тот, кто ожил. Слышишь скрип?» «Нет». «А я слышу». «Ой, я тоже слышу. Что делать будем?» «Делать? Биться будем». Ниела подхватила стоящий у поленницы дров топор, а Мила, запашно обернувшись, увидела половник на столе и, подбежав к нему на цыпочках, схватила половник. Встала за спиной Ниелы. «Ты чего?» — зашептала Ниела. «Половником сражаться будешь». «А что?» «Ах, да, буду». «Я тебя, подруга, не брошу». «Не смеши. На вот, возьми топор». «А как же ты?» «Я кочергу возьму». «Нет, я возьму кочергу. Я не умею топором сражаться». «А кочергой, значит, умеешь?» «Я, по крайней мере, ее в руках держала». «Тогда положи половешку и бери кочергу». Неожиданно дверь кто-то толкнул и Мила громко пискнула. «Ой, мамочки!» Дверь не поддалась. Ниела покрепче обхватила топор, дунула на прядку волос, выбившуюся из прически и упавшую на глаза, плотно сжала губы. В дверь затарабанили. «Кто там?» — срывающимся на писк голосом спросила Мила. Но Ниела толкнула ее под ребра локтем и прошипела. «Молчи, дуреха! Нас нет!» Мила, впавшая в сильный страх, тонюсенько пискнула. «Уходите! Нас нет!» «Ты чего?» — зло посмотрела на нее Ниела. «Ты сама сказала, что нас нет?» — ответила стоящая и дрожащая, как лист на ветру, Мила. «Я ему об этом и сказала?» Ниела уничтожающе посмотрела на Милу и, решительно дунув на надоедливую прядку, отвернулась. А Мила крепче прижала к своей груди черпак. «Бабоньки, откройте!» — раздался хриплый голос за дверью. «Нас нет!» Собравшись с мужеством, отозвалась Мила. «Уходите!» Ниела вновь толкнула ее под ребра локтем. «Замолчи!» прошептала она. «Ты нас выдаешь!» «Если вас нет, то кто со мной разговаривает?» спросили за дверью. «Никто!» ляпнула Ниела и зажала рот рукой. Повернула голову к подруге и со злостью прошептала. «Я с тобой становлюсь дура-дурой!» «Ниела, это ты?» спросили за дверями. «Нет, это не я!» ответила за подругу Мила и, широкой застывшей в мучительных судорогах улыбкой, посмотрела на Ниелу. Та в сердцах сплюнула. «А кто тогда?» — вновь спросили за дверью. «Говори», — показав руками на дверь, язвительно произнесла Ниела, недружелюбно глядя на подругу. «А что сказать?» — шепотом спросила та. «Спроси, кто там?» «Кто там?» — повторила вопрос Мила. «Хайскар, открывайте!» Мила дернулась к двери, но Ниела ее задержала. Многозначительно покрутила пальцем у виска. «Что?» — округляя глаза, спросила та. «Это может быть тот мертвец?» — прошептала Ниела. «Да? И что делать?» — со слезами в голосе спросила Мила. «Спроси его», — потребовала Ниела. «О чем?» «О том, что знает только Хайскар». «Я не знаю, что спрашивать. Давай его прогоним». «Как?» «Вот. Уходи, чудовище! Мы тебя не боимся!» Срываясь и дрожащим голосом, выкрикнула Мила. «Бабы, с вами все в порядке. Вы там с ума не посходили?» «У нас все хорошо. Уходи!» осмелев крикнула Мила. «Иначе мы позовем нашего мужчину. Он знаешь какой?» «Да знаю, какой он. Лежит и пердит, небось. Открывайте, поговорить надо». «Кому надо?» Мила решила взять переговоры на себя. Ниела ей не мешала, а только крепче сжимала топор в руках. Ее ладони вспотели, но она не отпускала топорища и непрестанно дула на непослушную прядку. «Мне надо, вам надо. Тут такое творится!» «Нам не надо. Уходи и приходи завтра!» Брякнула Мила и в поисках одобрения посмотрела на Ниелу. Та поджала губы и, дунув на прядку, покачала головой. «Нет!» «Не завтра, приходи послезавтра!» «Вы что, с ума посходили?» — раздался возмущенный крик из-за двери. «Да завтра нас могут уже сожрать!» Мила тихо прошептала. «Кто?» За спинами девушек, которые во все глаза смотрели на дверь, раздался приглушенный вопрос. «Вы чего шепчетесь?» Мила подпрыгнула и завизжала так, словно ее резали на части. Она орала во всю глотку и трясла перед собой половником. Ей истошно вторила Ниела. Она отскочила от двери. А Мила, размахнувшись черпаком, ударила с размаху вопрошавшего. В это время в дверь сильно ударили ногой. Она распахнулась, и полотно двери врезалось в стоящего в распахнутом полушубке Артама. Он закрыл глаза и упал навзничь. В комнату влетел с топором в руках Хайскар и стал оглядываться. Слева стояла с черпаком в руках и визжала Мила. Она неожиданно размахнулась и треснула Хайскара половником по лбу. Он ойкнул и прижал руки к голове. Справа стояла и голосила Ниела, и, понимая, что в дом ворвался Хайскар, все равно не удержалась и треснула обухом топора того по голове. Хайскар опустил руки и, закрыв глаза, кулем повалился на Артама. Обе девушки одновременно прекратили кричать и с ужасом смотрели на лежащих в обнимку мужчин. В комнату в кружащемся облаке пара осторожно заглянул Хаймир. Разглядев лежащих в повалку мужиков, опасливо спросил. «А что у вас тут происходит?» «Не видишь, что ли?» — зло бросила Ниела. «Мужики лежат, помоги!» «Ага, я сейчас!» — озадаченно кивнул Хаймир и подхватил подмышки Хайскара. Напрягаясь, перетащил его на кровать и снял с него шапку. У Хайскара на затылке выросла большая шишка. Хаймир наклонился и прислушался. «Дышит», — с облегчением сообщил он девушкам. «А как этот страдалец?» Он кивком головы указал на лежащего без памяти Артама с разбитым в кровь лицом. Нос распух, и область глаз заливал лиловый синяк. «Вы его убили?» «Не убивали мы его», — хмуро ответила Мила. «Это его Хайскар дверью пришиб». «Вы чего рвались к нам?» — перешла в наступление Ниела. «Так рассказать хотели. Мертвеца мы порубили. Только с Тайваром что-то странное приключилось. Он стал словно сумасшедший. Вскочил, уставился в небо, как будто пришествие хранителя увидел. И убежал. Как и вы. Мы бросились за ним, но куда там? Он словно заяц прыг-прыг и сиганул в ручей. Только его и видели. Мы вернулись в крепость, глядь, а мертвеца-то и нет. А мы голову ему отрубили. Вот». Закончил свой рассказ Хаймир. «Вы хорошо искали?» спросила Мила. «Может, он в крепости прячется?» «Без головы!» скептически хмыкнула Ниела. «Ни один мертвец на это не способен». «А может, его медведь унес?» сделала робкое предположение Мила и, увидев лицо Ниела и дикаря, отмахнулась. «Но это и так, как предположение». «Медведи зимой спят», отозвался Хаймир. «И следов медведя мы не видели». «Странно все это». «Согласна», — поддержала дикаря Ниела. «Это не мертвец. Если предположить, что у него не было сообщников, а мы их не видели, то тогда он ушел сам. И это точно не оживший мертвяк. Это что-то гораздо хуже. По твоему рассказу, Хаймир, я поняла, что с Тайваром что-то приключилось. А он не мог вернуться и забрать тело стража магов». «Мы недалеко ушли, вернулись почти сразу», — ответил Хаймир. «А того и нет уже, только...» Он замялся. «Что только?» — сурово спросила Ниела. «Мы в крепость вовнутрь побоялись заходить. Вот за вами пришли». «За нами?» — удивленно вскинула бровки молчавшая Мила. «А мы чем можем помочь?» «Так вы маги!» — также удивленно ответил дикарь. «Вам, как говорится, его и успокаивать». Ниела стала задумчиво ходить по комнате, подошла к приоткрытой двери и закрыла ее, зябко поежилась. Вернулась к столу, налила себе в кружку немного самогона, залпом выпила. «Это не мертвяк. Это одержимый каким-то другим духом мертвый человек. По всей видимости, это была ловушка для таких, как мы, или для магов. Я не знаю, что тут делать». Хаймир почесал затылок. «Вон оно как». Проговорил он и поглядел на Артама, лежащего на полу напротив печи. «А может быть, и он знает?» — указал он рукой на Артама. «Не знаю, может, и знает», — ответила Ниела. Подошла и прикрыла срам Артама полой шубы. Затем полезла в баул, лежащий у кровати, и вытащила два флакона эликсира исцеления. Расстроенно посмотрела на бутылочки и со вздохом произнесла: «Если так и дальше пойдет, то эликсиров не напасемся. И кто нас проклял?» Хаймир со страхом спросил. «Нас прокляли? Кто?» «Не знаю», — отозвалась Ниела. «Но тут действительно странные дела происходят. Вот и прежние поселенцы отсюда сбежали. Нечисто тут что-то. Надо Артема звать». «Не надо», — прозвучал в комнате тихий голос, и все повернули голову на опомнившегося Артама. «Не надо его звать», — повторил Артам. «Сами справимся. Эликсир дай». Он протянул руку к Ниеле. Девушка подошла к нему, помогла сесть и влила эликсир в рот. Артам пил жадно, большими глотками, и за четыре глотка опустошил флакон. «Мое исподнее и одежда где?» — спросил он, запахивая шубу поплотнее. «Сохнет», — заботливо придерживая Артама, ответила Ниела. «Ты здорово промок, упав в ручей». «А что мы второй комплект не брали с собой?» «Одежду не брали, а исподняя есть. Сейчас подам». Ниела встала и вновь стала перебирать вещи в бауле. Нашла мужское исподнее и вытащила. Кинула Артаму. Тот не поймал и сгреб рубаху, потом кальсон из пола. Девушки смотрели на Артама, а он на них. «Чего не одеваешься?» — спросила Мила. «Вы хоть отвернитесь?» — недовольно буркнул Артам. «Это еще чего? Зачем?» — удивленно спросила Ниела. «Так я голый». «Мы знаем, все уже видели. Мы тебя раздевали, потом самогоном растирали», — прыснула со смеху Ниела. «Все равно отвернитесь», — нахмурился Артам. «Да пожалуйста», — ответила Ниела и отвернулась. Посмотрела на Милу. Та молчала и, не отрывая взгляда, смотрела на Артама. Ниела ухватила ее за руку и насильно развернула к окну. Артам встал и стал одевать исподнее. Потоптался босыми ногами. «А сапоги есть?» — спросил он. «Босым ногам холодно». «Сушатся», — не поворачиваясь, ответила Ниела. «У меня есть», — быстро отозвался Хаймир. Сейчас сбегу и принесу». Артам сел на кровать рядом с лежащим в беспамятстве Хайскаром, потрогал его шишку на голове и спросил. «Это кто его так?» Ему быстро ответила Мила. «Это не ела его ударила топором». «Мучитель», — буркнул беззлобно Артам. «Так ему и надо. А за что?» «Я испугалась, а Мила первая его ударила», — оправдалась Неела. «Потом уже я». Девушки повернулись к сидящему Артаму лицом. «А что сразу Мила?» — возмущенно произнесла девушка. «Я била черпаком. А я от страха не сдержалась, как увидела, что ты его ударила и тоже ударила. Думала, это мертвяк к нам ломится». Артам положил руку на голову Хайскара и закрыл глаза. Так посидел несколько секунд. Потом спел заклинание исцеления и наложил его на дикаря. Тот глубоко вздохнул и громко испортил воздух. «Да что с ними сегодня?» — возмутилась Неела. «Совсем стыд потеряли». «Человек без памяти и во сне себя не контролирует», — вступился за дикаря Артам. «Понимать надо». «Вот еще!» — сморщилась Неела. «Вы пердеть будете, а мы терпеть? Нет уж! Дуйте в сени и там, что хотите, делайте!» «Ой!» — Артам скривился. «Мне на двор нужно! Срочно!» «В сенях ведро есть!» — несмело предложила Неела. «Ты как, по-большому или по-маленькому?» Артам ухватился за живот. «И так!» — пробубнил он. «Хайскар, дай сапоги!» «Сымай!» — не поднимаясь, отозвался за могильным голосом дикарь. Артам дернулся и просительно с мольбой посмотрел на Неелу. Та его поняла, подошла и двумя рывками стащила сапоги с Хайскара. Артем влез в них голыми ногами и побежал к двери. «Ты, Артам, не в сенях испражняйся!» — крикнула вдогонку Неела. «В хлев иди! Он сразу справа, как с крыльца сойдешь!» Артам распахнул дверь и выскочил в сени. В сенях дверь во двор была нараспашку. Он выбежал из дома и, скользя по слежалому снегу, побежал направо в хлев. Туда вела цепочка следов на снегу. Заскочил и, не закрывая двери, побежал в угол. Снял штаны и сел. Артама здорово пронесло. Он даже испачкал брызгами сапоги. Но после того, как он справил первую нужду, пришло благостное облегчение. Артам с облегчением выдохнул и стал вертеть головой, рассматривая хлев. Хлев как хлев, стойло, ясли и сапоги. Сначала он не обратил внимания на стоящие у стены сапоги. Потом что-то в его голове переключилось, и он медленно повернул голову. «Точно кожаные сапоги!» — подумал он и поднял глаза выше. «Штаны, руки, голова в руках». Артам замер, а потом заорал благим матом. В углу, прячась в тени, стоял безголовый человек и держал голову в руках. Глаза головы осмысленно смотрели на Артама и как бы примирялись к нему. Артама охватил неподдельный ужас. Он забыл, зачем пришел в хлев и выскочил, на ходу подтягивая кальсоны, громким воплем, распугивая ворон и красногрудых птиц, побежал к крыльцу. Поскользнулся на ступеньках, упал и на карачках пополз в дом. Кальсоны с него спали и повисли на сапогах. Он на четвереньках вбежал в дом и под удивленными взглядами троих людей захлопнул дверь. Поднялся и подпер ее спиной, не обращая внимания на свой вид, задыхаясь и тыкая пальцем в окно, повторял, как сумасшедший. «Там, там, там, там!» «Что там?» — закричали разом все трое. «О-о-о!» — завыл Артам и, размахивая руками, показывал нечто невообразимое. «О-о-о-о!» — завывал он, стуча зубами. «Там!» В это время дверь слегка толкнули. Артам взвыл еще громче и уперся руками в дверь, но удержать рвущегося в дом не сумел. Сильнейший толчок опрокинул его на пол. Дверь шумом распахнулась, и в клубах пара перед испуганными людьми появился с топором в руках Хаймир. Он, дико вращая глазами, огляделся и закричал: «Где он?» «Кто?» — испуганно спросил Хайскар, отодвигаясь от него подальше и прижимаясь к стене. «Тот, кто выл!» «Вон он!» — указал рукой на ползущего от двери на карачках Артама. А тот, тихо подвывая, заполз под кровать и затих. «Что у вас опять произошло?» — успокаиваясь, спросил Хаймир. Он бросил сапоги рядом с кроватью, закрыл двери в сени, потом в комнату и прошел к столу. Налил себе самогона и залпом выпил. Потом сел на лавку. «Мы сами не знаем», — подождав, когда он сядет, ответил успокоившийся Хейскар. «Мне кажется, тут все понемногу сходят с ума. Меня ударили топором по голове. Приполз, орущий в страхе Артам, и не пускал тебя. Чем ты его так напугал?» «Не пугал я его, даже не видел. Я ходил за сапогами для него. Захожу и слышу дикий вой. Я подумал, мертвяк пожаловал. Сунулся в дверь, а она заперта. Но я и ударил ногой. У вас все в порядке?» «Не знаем», — дрожащими губами ответила Мила. «У Артама надо спросить. Он что-то видел, и, видимо, это что-то очень страшное. Запри дверь». «Так Хайскар запор сломал. Как я ее сопру?» — отозвался недоуменно, глядя на Милу Хаймир. Хайскар посмотрел на товарища и спросил. «А где Тайрум?» «Крепость сторожит». «Не ела», — повернулся он к девушке. «А где твой ширт?» «С утра на охоту умотал». «Ты его позвать можешь?» «Могу». «Зови», — приказал Хайскар. «Тут что-то непонятное происходит, и нам нужна охрана. Лучше всего всем перебраться в крепость». «А если этот кто-то знает туда тайный проход?» — спросила Ниела. «Он нас всех сожрет. Нет, я тут останусь. Там слишком много места, где он может спрятаться». Она подошла к кровати и ударила рукой по спинке. «Артам!» — позвала она. «Вылазь!» В ответ ей была тишина. Ниела тяжело вздохнула и попросила. «Ну не трусь. Вылезай, нам нужна твоя помощь». Раздалось шевеление, и из-под кровати показалась всклокоченная голова Артама.